Глава 7. Осада. От Иньиго Бальбоа дону Франциско де Кеведо Вильегасу в таверну у Турка на улице Толедо подле Пуэрто Серрада в Мадриде. Дорогой дон Франциско, пишу к вам во исполнение пожелания капитана Алатристе, который хотел показать вам, каких успехов я достиг в каллиграфии. Извините, если встретятся ошибки. Я, как и прежде, при каждом удобном случае берусь за книгу и при первой возможности практикуюсь в письме. В свободное время, хотя у солдата его немного, а у мочилера еще того меньше, я выучился у Падре Солануэвы кое-каким латинским стихам. Падре Солануэва — это наш полковой капеллан, которому, по словам наших солдат, до мужа праведного, как до луны. Однако он чем-то весьма обязан моему хозяину и оказывает ему всякие услуги. Со мною он ласков и в свободное от пьянства время старается образовать меня с помощью записок о Гальской войне, сочиненных Юлием Цезарем, а также книг Ветхого и Нового Завета. Кстати, о книгах. Весьма благодарен вам за присылку второго тома «Дон Кихота», который я читаю с таким же удовольствием и пользой для себя, как и первый. Что же касается нашей жизни во Фландрии, то спешу уведомить вас, дон Франциско, о некоторых изменениях, произошедших за последнее время. С окончанием зимы окончилась и наша гарнизонная жизнь по берегам Остерского канала. Наш картахенский полк переброшен под стены Бреды и принимает участие в осаде крепости. Укреплена она славно, и приходится нам нелегко. Без устали ковыряемся в земле, роем подкопы, подводим мины и контрмины, так что больше похоже на кротов, нежели на солдат. От такой жизни мы измучились, заросли грязью и обовшивели. К тому же голландцы не дают нам покоя, постоянно предпринимая вылазки и обстреливая со стен. Стены же сложены не из кирпича, а из земли, так что наша артиллерия не причиняет им особого ущерба. Город прикрывают 15 превосходно укрепленных бастионов и рвы с 14 равелинами. Причем вся эта, как говорят наши инженеры, фортификационная система выстроена так продуманно и хитроумно, что все ее элементы взаимодействуют друг с другом, отчего всякая наша попытка приблизиться стоит нам неимоверных усилий и значительных потерь. Руководит обороной голландец Юстин Нассау, родственник и однофамилец небезызвестного Морица Аранского. Ходят слухи, будто гарнизон у него разноплеменный. Французы и валлоны защищают гинникенские ворота, англичане — больдукские, а фламандцы с шотландцами — антверпенские. Все они весьма поднаторели в военном деле, и поэтому взять город приступом нам не удалось. Пришлось начать правильную осаду, каковую ценой многих жертв и изнурительных трудов ведет наш генерал дон Амбросио Спинола, у которого под началом 15 полков, набранных из тех, кто исповедует святую католическую веру. Испанцы, хоть и оказались среди них в меньшинстве, выполняют самые опасные и трудные задания, требующие отличной боевой выучки и дисциплины. Ах, если б вы, дон Франциско, могли своими глазами увидеть, с какой изобретательностью и выдумкой ведутся осадные работы. Клянусь, это истинное чудо, какого не найти больше нигде в Европе. Все деревушки вокруг Бреды соединены между собой траншеями и редутами, призванными отбивать вылазки осажденных и воспрепятствовать тому, чтобы неприятель перебросил к ним подкрепление. Случается, что мы по целым неделям не рубим, а роем, не стреляем, а копаем, так что руки наши стали привычнее к мотыге и кирке, нежели к пике и аркебузе.